пили за признание заслуг остепенившегося товарища, а 5 дней спустя, 6 мая, втайне от институтского начальства, Анатолий заразил себя трахомой. Начался многомесячный опыт на себе, не предусмотренный никем, кроме самого Шаткина. В этом месте, по сложившейся традиции, авторы научно-художественных очерков ворошат тени предков и вспоминают случаи, когда, жертвуя собой, знаменитые ученые-медики прошлого принимали разводки холеры и впрыскивали себе чуму. Историческое отступление должно служить, видимо, для возвеличения героя. Дескать, хотя подобных примеров не с числа, но каждый такой случай все-таки явление незаурядное. Позволю себе нарушить данную традицию, и не только потому, что история с холерой и чумой многократно уже описана. Просто в наш век буквально не проходит дня без подобных экспериментов. Опыт на себе стал профессионально необходимым и фармакологам, создающим новые лекарства, и творцам новых вакцин, микробиологам. Опыты на себе, порой довольно жестокие, то и дело ставят физиологи, вирусологи, эпидемиологи и даже судебные медики. Об ореоле исключительности не может быть речи уже по одному тому, что в экспериментах участвуют десятки добровольцев. Не будь Анатолия Шаткина, такой же эксперимент сделали бы рано или поздно другие исследователи просто потому, что опыт нужен для выявления научной истины. Но что заставило московского вирусолога торопиться? К тому времени, когда работа на диссертации уже подходила к концу, в руки Шаткина попали статьи японских вирусологов. Аракава и Китамура из Йокогамы успешно вырастили на мозге мышей вирус трахомы, взятый от больного человека. Но когда они попытались этим пропущенным через животных вирусом вновь заразить человека, у них ничего не получилось. То ли возбудитель трахомы так приспособился к мозговым клеткам, что не пожелал возвращаться в конъюнктиву глаза, то ли японцы допустили ошибку и получили какой-то иной вирус, неизвестно. Но хорошо проведенный опыт в конце концов оказался под сомнением. В это время появился еще один метод. Исследователи научились выращивать вирус в курином яйце. В глубину куриного эмбриона вводили иглу с возбудителем трахомы, взятой от больных людей, и заражали нежную оболочку желтка, почему-то особенно любимую вирусом. Со стороны может показаться, что такие опыты не так уж сложны. Но куриные эмбрионы долго гибли еще прежде, чем вирус успевал размножиться. Очевидно, их убивала не трахома. Выяснилось, что эмбрион губят случайные микробы, которые попадают в яйцо вместе с вирусом. Надо было протащить какой-то заразный материал в недра эмбриона, не захватив по дороге ни одного постороннего микроба. С этой сложной задачей тоже справились. Ученые перепробовали добрую дюжину антибиотиков и убедились, что только стрептомицин отлично убивает в зараженном материале микробов, но при этом щадит вирус трахомы. Пользуясь для очистки вируса стрептомицином, стали получать в желтке богатейшие трахомные колонии. Возник, однако, вопрос, действительно ли вирус, выращенный в яйце, является тем самым, что был взят в начале опыта из глаза больного. В конце прошлого столетия Роберт Кох потребовал, чтобы каждый микробиолог, прежде чем утверждать, что он открыл микроскопического возбудителя инфекции, трижды испытал себя. Во-первых, следует выделить возбудителя от человека и вырастить его в виде чистой лабораторной культуры. Во-вторых, надо заразить этой культурой лабораторное животное и вызвать у него типичную картину болезни. И в-третьих, чтобы уже полностью проконтролировать себя, ученый обязан перенести инфекционное начало обратно от животного в тело человека и добиться заражения. Только полностью завершенная триада Коха служит гарантией того, что бактериолог не ошибается. Неудача японских вирусологов, не сумевших выполнить третье условие триады, насторожила специалистов всех континентов. Раз вирус, взятый из тела переболевшего животного, не вызывает такой же инфекции у человека, значит, где-то допущена ошибка. Перед Шаткиным возникла та же проблема. О подлинности выделенных вирусов он задумался тогда, когда выращивал в мозге мышей свою капризную четверку Рау, Хана, Мирзу и Мама. Внешне все в опытах выглядело правильно. Крысы гибли после того, как он вводил им вирус трахомы. Но кто может поручиться, что гибель наступала в результате действия данного вируса? «Пост хок, эрго проптер хок», — говорили древние. «После того, значит, вследствие того». Но схоластическое построение еще не доказательство. Животные могли погибнуть совсем не от трахомы, а от какого-нибудь другого, случайно занесенного вируса или микроба. Опыты ставились идеально чисто, допустим. А если все же, пока триада не завершена, итоги эксперимента в какой-то степени приходится брать на веру. Что это за исследование, где ученый стыдливо прячется за допущение, которое исключает абсолютную точность? Не об этом ли говорил друг Дарвина, биолог Гексли, утверждавший, что наука, принимающая хоть что-нибудь на веру, совершает самоубийство? Только проведение вируса по треугольнику «человек, лабораторное животное, человек» дает, наконец, веру и покой исследователю. Даешь триаду Коха. В субботу 6 мая 1961 года Анатолий Шаткин осуществил опыт, неизбежность которого была для него совершенно очевидна. К этому дню его помощники готовились в полной тайне. Они целиком поддерживали идею руководителя. Кажется, удалось устранить все препоны и предусмотреть каждую деталь. И все же в последний момент лаборант Валя Мартынова, нарушая до мелочей продуманный порядок, дала волю чувствам. «Толя, может быть, все-таки лучше я? У вас жена, маленький ребенок, опасно». Он не уступил ей своего права на опыт. У старших в каждой профессии есть свои неоспоримые права. В 12 часов дня Шаткин сел на стул посреди лаборатории, и Валя, набрав пипеткой несколько капель желтоватой жидкости, ввела ему в левый глаз взвесь вируса трахомы. Это не были мозговые мышиные вирусы. К тому времени, когда у Анатолия созрела идея замкнуть Коховскую триаду, молодой ученый обратился к иной методике –